«Я бы предпочел решать эти вопросы самостоятельно», — стукнул он ладонью по столу. «Это мое дело». «Нет, это наше дело», — разозлился я, взрослый мужчина, а ведет себя наплевательски, бравируя своей отвагой и самостью. «Если вы умрете, это подставит под угрозу всю мою работу и жизнь вашей жены и дочери». «Так, стоп», — Юрика поднялась, нависнув над мужем и уперев руки в бока. «Олег прав, это проблема, и ее стоит обсуждать со всей серьезностью». «Ох, ладно», — играя желваками, сказал он, набычившись. «Как ты представляешь его ликвидацию? Это приведет к войне моих людей с его, идиотов среди них нет. Я могу выпустить магическую ракету с 5 км, она не оставляет следов, ну если не считать спецэффектов от ее полета, практически с гарантированным шансом на попадание. Никто даже не узнает, кто его убил». «Ну нет», — возразила Сэя, — «ты не сможешь прятать свои способности, как только люди сопоставят, что произошло. Тебя могут захотеть убрать или использовать люди, у которых ресурсов больше, чем у нас. Как ты и сказал, моего отца ненавидят, они донесут о тебе не только Шида». «Спасибо за заботу», — улыбнулся я, — «но, обо мне знают не так, чтобы много людей, но я на 5-м месте, среди лучших снайперов Японии», — напомнила о себе Рика. «Если потребуется, я уберу его с дальней дистанции, и на вас не факт, что подумают». «Ты уже выполняла подобную работу, наемного убийцы?» – удивился я. «Нет», – Рика пожала плечами, холодно посмотрев на меня. «Но связать пулю и винтовку с человеком сложнее, чем единственного человека в мире, способного использовать магию. Тоже верно», – был вынужден признать я. «Но и начинать возможный конфликт с ровного места будет только кретин», – высказалась Сэя. «Может, стоило бы сначала узнать его планы?» «ХМ», был вынужден признать я некоторую поспешность в своих суждениях. «Стоит за ним понаблюдать и собрать информацию, решим его судьбу на ее основе». «Это все, что ты хотел обсудить», — уточнила Юрика. «Нет, еще один вопрос, с военными связь есть?» «Нет», — покачала она головой. «Но у нас, если честно, не было на это времени, много сил ушло на организацию лагеря». «Понятно», — кивнул я, вставая, отмечая для себя, что пунктов для работы еще много. «Тогда, думаю, на сегодня закончим, поговорю с механиками насчет машин только». Мы начали вставать, когда внезапно хмурый Сайтера, бросив взгляд на дочь, заявил: «Сэ, ты отвергла предложение встречаться Камура слишком поспешно, могу я тебя попросить подумать подольше и не спешить с ответом?» «Так, это был сговор, а не спонтанное предложение. Дошло до меня. Только почему он не сделал его сразу? Ждал, пока спасем его мать, чтобы не потерять удачу, или тонкий расчет?» Покрасневшая Сэя, схватив ручками края блузки, опустила голову, закусив нижнюю губку. Бросив на Такаши быстрый взгляд, она подняла его на отца. Ее голос дрожал. «Папа, я... просто обещай подумать, хорошо?» С каменным лицом сказал он. «Я тебе припомню». «Хорошо», — уступила она, не выдержав. «Я подумаю, но больше так не делай». Она вылетела из помещения, опередив нас всех. Я посмотрел на Такаши, он знал, тот стоял тоже красный, открывая и закрывая рот. Может, именно такого он не ожидал. Дождавшись, когда все выйдут, я притормозил в дверях, глянул политикану в глаза. Он пытался выглядеть невозмутимым, но в его глазах блестели искры пламени. Идя по ночному лагерю, я задумался над его действиями. Чего он пытался этим добиться? Спровоцировать ее чувства к Такаши? Ну, если только предположить, что ему не нравится сама мысль, что его дочь будет встречаться с каким-то гайдзином, то есть банальный национализм. Но даже так, слишком странное поведение. Да и выбор: Такаши симпатичный парень, но с его точки зрения, голыдьба и раздолбай. Или же он пытается наоборот привязать ее ко мне. Как он сам сказал, он плохой отец, а значит, возможно, не гнушается и такими манипулятивными методами, действуя на ее подростковых противоречиях, а она уже хоть и сформировалась как умная девушка, частично, хотя бы по возрасту, подросток. А привяжи он ее ко мне, у нее будут перспективы, по крайней мере, я заинтересован в том, чтобы она была жива. Чего добиться-то хотел? Чертов политик. Искать сбежавшую Сэю по уже практически ночному лагерю было бы странно. Поэтому отправился, как и собирался, к механикам, на автостоянку. Старший из них, грузноватый японец, с мощными бицепсами и щербатый, раздавал команды. Рядом с одним из грузовиков уже искрила сварка. Быстро за дело взялись. «Здорово», — крепко сжав мне руку, кивнул он. «Слышал, ты молодую хозяйку живой уже второй раз привез? Планирую, чтобы она всегда живой была», — хмыкнул я. «Да, девочка сказочная, маленькая такая милаха была», — ощерился он, — «надо же еще один поклонник, чего хотел-то, хамви во-первых гляньте, завтра на нем поедим, тормоза проверьте да и в общем, большой груз им таскали, а, ну это без проблем», — кивнул он, — «и я узнать хотел, машину в строй обратно как долго поставить будет, ты о чем?» — не понял он, — «ну после Эми, сколько по времени уйдет машину восстановить?» Проводку там и все остальное, а, ну тут от самой телеги зависит, те что постарше, за день, а если команда грамотная то и быстрее, а в современных там электроники столько, короче, если просто чтобы ездила несколько дней и уйдет, а полностью я лично не смогу, квалификация не та, вот как, кивнул я, спасибо, пойду, ага давай, береги девчонку, крикнул он мне в спину, вернувшись к нашему домику, помимо общего коридора и ванной комнаты, места для поговорить особо и не было. Подумав немного, вышел наружу и уселся на крыльцо. Света рядом не было, был только у большого здания напротив, но так получалось, что я оказался в тени. Задумался, глядя на двигающиеся фигурки людей. Система подбросила мне кучу сообщений о выполненных заданиях. И хотя паки были не особо высокого уровня, все же мои возможности заметно расширились, по сравнению с первыми днями. Правда, и задачи стали более глобальными. Задание 1. Уничтожьте 500 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 3 необычных пака. Выполнено. Уничтожьте 1000 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда редкий пак. Прогресс 567 зомби. 2. Уничтожьте 25 зомби-ползунов. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1 обычный пак 1 обычный пак снаряжения. Выполнено. Уничтожьте 50 зомби-ползунов. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1 необычный пак. Прогресс 27 зомби-ползунов. 3. Уничтожьте 100 зомби-бегунов. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1 необычный пак. Одни обычный оружейный пак. Выполнено. Уничтожьте 200 зомби-бегунов. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 3 необычных пака. Прогресс 159 зомби-бегунов. 4. Уничтожьте 25 зомби-крикунов. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1 обычный пак 1 обычный пак снаряжения. Выполнено. Уничтожьте 50 зомби-крикунов. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1 необычный пак. Прогресс 47 зомби-крикунов. 5. Обнаружьте новые виды зомби. Награда 1 обычный пак за каждый вид. Выполнено 2 раза. Итого, за один день еще 4 необычных пака, 2 снаряжения и 1 оружейный. И еще обычных накопилось 15 штук. Я потянулся, вставая, решив сходить за горячим чаем, благо в столовой вода всегда горячая. Вернувшись, уселся на крыльцо. Сэя где-то пряталась. После сцены, устроенной ее отцом, это неудивительно. Поэтому поговорить и обсудить было особо ни с кем. Девушки легли отдыхать, парни тоже. Правда, Такаши вроде бы еще не спал. «Чего тут сидишь?» — прервала мои мысли Рэй, притопавшая от больших домов, превращенных в общежитие. «Да так, думаю», — пожал я плечами. Она, постояв немного, уселась рядом, толкнув меня в плечо локтем. Откинулась назад, выпитив грудь и прогибаясь спиной. Пробормотала лениво: «Устала, столько времени в машине проводим. В принципе, можешь завтра остаться», — пожал я плечами. «Это ты так намекаешь, что я бесполезная?» «Точно», — кивнул я, не удержавшись, схватив ее за ребра. Она, взвизгнув со смехом, отшатнулась, чуть не своротив мне челюсть локтем. Пару раз пыталась вонзить мне свою остренькую ладошку под ребро в отместку, но я чудом отбился, умудрившись в темноте перехватить все тычки. «Что будем делать завтра?» — успокоившись, спросила она. «Обратно в город?» «Да, если все получится, вывезем людей из супермаркета под аэропортом», — кивнул я, продолжая на всякий случай прикрывать бок. «Нет, все же поеду с вами, Хисаши надеется, что его маму еще можно спасти», — тихо сказала она. «Думаешь, она может быть там? Нам и так несколько раз повезло», — честно ответил я. «То, что мама Такаши жива, вообще чудо. Поэтому не знаю, может быть, повезет еще раз». «Моя в первый же день добралась до полицейского участка», — поведала Рэй. «Пешком, представляешь, она у тебя боевая», — кивнул я. Кстати, мне надо будет поговорить с твоим отцом и, наверное, их главным, комиссаром. Я могу завтра утром отца предупредить, и когда мы вернемся, он договорится и с мистером Тадайки. Да было бы неплохо, согласился я, допивая уже теплый чай. Паки я решил не открывать, просто добавил в колоду две карты, минное поле и дыхание дракона. Дыхание дракона можно будет в случае чего сбросить и вернуть в руку арт-удар. Собственно, на этом я и отправился спать. В комнате сопело три тела. Кота лежал единственный поперек футона, в то время как остальные парни прижались к стенам. Кто первый лег, тот и выбирает место. Сдвинув свой футон под окошко, я завернулся в одеяло. К счастью, сегодня организм обошелся без выкрутасов, и я вырубился сразу. Утро вышло дерганным, суетливым. Люди еще только налаживали быт. Если раньше здесь одновременно было пара сотен детей, то теперь было втрое большое число взрослых людей. Правда, и дети тоже были. Утречка Олег поприветствовал меня кота. Уже проснувшийся парень махнул мне рукой, вылезая из-под одеяла. Я кивнул ему, ставя на пол поднос с чайником и кружками. Позавтракать я решил легко, закинувшись бутербродами с чаем. Пережидая утреннюю суету, глянул карты, убедился, что все правильно. Началась подготовка к выезду. Доделывали все, что не успели доделать за ночь. Заправлялись машины. Я, хлопнув себя по лбу, увидав мелькающие в толпе фиолетовые волосы Юрика Такаги, она сделала из них высокий узел, закрепив его парой шпилек. Накинув на себя армейский китель, раздавала указания на ходу. Я перехватил ее уже у самого входа. Поздоровавшись, сразу перешел к делу. «Нам бы радиостанцию, у нас их очень мало», — нахмурилась она. «Но если в машину, одну могу выделить, с рациями очень плохо, все на счету». «Да хотя бы так». После начали совещание. На нем Сайтера представил нам своего представителя, через него я должен буду отдавать команды его людям. Напрямую он мне власти не дает, что в принципе верно, меня мало кто знает, хотя слухи наверняка ходят. Старшим оказался худощавый мужчина, в армейской одежде, разве что обувь у него, опять дорогие ботинки. Лысый, с круглыми очками, цепким взглядом. Он вел себя достаточно компетентно, задавал вопросы по существу. Представился как Юджин, японо-американец, договорились, что мои способности он обсуждать со своими людьми не будет. Секретность Полишинеля прям. Автоколонну собрали только к 10 утра. Три больших трейлера с длинными прицепами. Два пикапа, в одном даже смонтировали аналог гарпуна. Два больших джипа с бойцами. Еще один сидельный тягач, один эвакуатор с лебедкой и, наконец, фургонный мы на Хамви. В микроавтобусе ехала группа управления, сам Юджин и три человека. В фургоне была радиостанция, добивающая до горного лагеря, одновременно она была ретранслятором сигнала для раций, выданных нам. Автомобильную радиостанцию нам поставят уже после этого рейда. Сэя пришла последней, стыдливо прятала ото всех глаза, возможно, решив, что мы рассказали об этом всем остальным. Улучшив момент, шепнул ей: «Не переживай, мы никому не рассказывали, болван». Покраснев, вспылила она: «Я не об этом переживаю, а о чем? О нашей миссии». «Вот», — она горячо шептала в ответ, бросая быстрые взгляды по сторонам. Прекратив ее дразнить, собрались. Шизука решила, что поучаствует в еще одном рейде, а дальше видно будет. Что меня порадовало, медик в команде, так спокойнее. Проверили оружие. Самый большой напряг – это проблема с боеприпасами. Если дробовиков вполне достаточно, чтобы вооружить полсотни человек, то с патронами к ним не так радужно. Мы выехали головными. Я снова выбрался на крышу. Часть группы, сонные, остались внутри досыпать. Сэя же вылезла за мной следом, поправила очки, покосившись на меня. Такаши было сунулся следом, но, встретившись с ней взглядом, нырнул обратно в салон. «Из-за того, что ты где-то пряталась, не открыл необычные паки», — укорил я ее, нарушая молчание. «Я не пряталась», — огрызнулась она. «И что, без меня ничего сделать не можешь?» «Многое могу, но хочу это сделать с тобой», — улыбнулся я ей, радуясь двусмысленности разговора. «Дурак, хватит со мной заигрывать», — Алия пробурчала она. «Можно переходить к главному?» — вскинул я брови. «Да что с тобой такое?» — деланно расстроилась она, всплеснув руками. «Сам себе удивляюсь», — признался я, в самом деле удивляясь, — «чего со мной такое-то, неужели?» «Да не, бред, ты лучше скажи, что мы делать дальше будем?» «После того, как спасем людей из супермаркета», — уточнил я и, дождавшись кивка, продолжил. «Отдохнем пару дней, подготовим рейд за продуктами и посмотрим, что будет происходить вокруг. «Понятно», — протянула она. «А вы с Саикой правда не встречаетесь?» «Еще нет», — я заглянул девушке в глаза. «У нас с ней уговор». «Что? Какой?» Она дернулась, чтобы спрятать взгляд, но пересилила себя, удерживая контакт. «Это уговор между ней и мной. Спроси у нее сама», — усмехнулся я. «И да, я не шутил насчет гарема. Это мне и не нравится», — фыркнула она, разрывая зрительный контакт и с досадой стукнув себя по коленке. Дальше начали действовать по плану. Первым делом, я, используя арт-удар, снова осмотрел местность. Зомби вокруг ТЦ было все так же много, но судя по тому, что я видел, внутри их еще не было. После осмотрел новую доступную мне местность, и как ни странно нашел еще один супермаркет блокированный зомби, но толпа вокруг него хоть и была большой, вокруг было много зданий, и имея успешный прецедент с эвакуацией через соседний дом, их можно будет попробовать вытащить, но решать мы уже будем после нынешнего задания. Я выбрал место арт-удара, точку со стороны въезда на подземную парковку. В этом случае, осколки и возможные перелеты летели бы в стену, пусть и тоже стеклянную, но там были и глухие перекрытия. Пока фугасные снаряды рвали в куски зомби, машины выдвинулись на позиции. Первым делом решили использовать гарпун, а не моего киборга. Получилось очень даже неплохо, стальной лом с крюком на конце, вылетел из обычной трубы, к которой был подведен баллон со сжатым воздухом, и хотя дальность выстрела была метров 5, зомби хватило. Его пробило насквозь в нижней части живота, и началось. Хотя вскоре загарпуненный крикун сломался, перестав выдавать свою песню, толпу в пару сотен зомби они в самом деле увели. После этого повторили номер уже на втором пикапе, пока на первом перезаряжали гарпун. Я тем временем призвал таки киборга. Благодаря тому, что это был уже второй раз, получилось все великолепно. Как оказалось, киборг запомнил все инструкции с того раза, и повторять их ему не пришлось. Отправив его воевать с зомби, мы встали на исходную. В этот раз, надо сказать, получилось еще лучше. Фраги текли пусть не рекой, но полновесным ручьем. Вскоре в нужном нам месте зомби осталось даже счетное количество. Их, возможно, и было больше сотни, но уже не тысячи. «Пора начинать», — скомандовал я в рацию. «Подготовьте грузовики». «Понял, выдвигаемся», — хрипло донесла рация голос Юджина. Три тяжелых машины направились к грузовым воротам. Я активировал карту разведчика. Мы долетели первыми. Шизука притормозила перед оставшимися зомби метрах в 50. Мы дали из трех самозарядных винтовок разом. Расход патронов бешеный, но в моей группе два снайпера, один профессионал, другой, что называется, гений. Да и я на таком расстоянии промахиваюсь не слишком часто. Через пару минут территория была расчищена. Шизука припарковалась так, чтобы мы могли с крыши перескочить на пандус перед грузовыми воротами. Еще несколько минут возни, и ворота подняты на метр. Я не уверен, есть ли дальше смысл поднимать их выше. Тем временем, слева и справа от нашего хамви встали два массивных трейлера, блокируя возможные попытки зомби подобраться. Внутрь забежала четверка бойцов с дробовиками и пистолетами-пулеметами. Я рассредоточил группу, прикрывая вход. Сидящие внутри люди, хоть и ошалели поначалу, все же таки сообразили быстро. Вскоре в сдавший прицепом вперед трейлер забежало около сотни человек. Пусть ехать будет и некомфортно, но не слишком долго, по уже знакомой дороге. Первый трейлер с людьми успешно убыл, а у нас был еще и супермаркет в аэропорту, и еще один в паре километров отсюда. Мы снова тронулись с места. На все ушло меньше 2 часов. Я связался с Юджином. Сначала в аэропорт, он максимально удален, надо убедиться, что там еще есть кого спасать, и попробуем провернуть аналогичный план. Понял, выдвигаемся, согласился он. Шизука вновь возглавила колонну. Она помнила маршрут, которым мы добрались в прошлый раз, и мы повторили его, теперь двигаясь гораздо увереннее. Добрались мы очень быстро, проведя в дороге чуть больше часа. Моей трансформе в разведчика оставалось еще 1,5 часа. Справились мы еще быстрее, сидельным тягачом, запасным, подцепили на сцепку один из брошенных автобусов. Подвели его снова к складской секции здания и после 3 минут зачистки вывели людей. Хотя зомби вокруг заметно прибавилось, они гуляли по полям и окрестностям, вокруг супермаркета их было всего около 300. И хотя преобразование в разведчика закончилось, у меня еще было дыхание дракона, при помощи которой я мог вернуть в руку или арт-удар, или разведчика, или даже киборга, но жаба меня убьет, и так уже 100 кристаллита на него ушла. Остался последний магазин. Приехали мы к нему заметно сократившейся группой. Пара трейлеров, эвакуатор, фургон и наш Хамви. Правда, уже к району третьего супермаркета за сегодня вернулся один пикап с гарпуном. Если вспомнить, сколько времени мы тратили в первые дни, чтобы куда-нибудь добраться в городе, сейчас мы, можно сказать, перемещались стремительно. За несколько часов дважды пересекли город. Правда, нужно учесть, что ездили мы скорее через окраины, менее заполненные мертвецами и не так сильно забитые баррикадами, автопробками и блокпостами. Мы встали выше по улице. Район оказался блокирован зомби. Они не только заполонили дорогу и стоянку вокруг супермаркета, небольшого, по сравнению с торговым центром, зданием всего лишь двухэтажным. Зомби также блокировали дорогу и вдоль улицы, выше и ниже. Проезду мешали баррикады и большая авария. Действенным способом проникнуть в здание была тотальная зачистка и расчистка дороги. Но у нас на все это недостаточно ресурсов. Второй вариант – использовать крыши. Дома стояли близко друг к другу и на одном примерно уровне. Поэтому вполне реален был шанс проложить мостки вплоть до самого супермаркета. Все эти мысли я изложил, когда мы устроили импровизированное совещание, встав машинами рядом. Юджин хмурился, но в спор вступать не стал, задал наиболее важный вопрос. «Кто пойдет? Наверное, стоит вызвать добровольцев?» – предложил я. «Для начала проведем разведку. Можно ли вообще добраться и вывести таким способом людей? Допустим, с перемещением по крышам никаких проблем не будет, но первое здание, по которому вы подниметесь, нужно будет зачистить и удержать». «Не нужно», — вмешалась в разговор Сэя. «Достаточно прижаться бортом грузовика к стене, заберемся через окна на второй этаж, лестничную площадку мы сможем блокировать и вывести людей обратно через второй этаж», — кивнула Рэй. «Мы уже так делали». «Верно», — улыбнулся я, — «соображают. Только выводить можно через другое здание. Не обязательно через то же. Если на него зомби сбегутся, мы уйдем через соседнее». «Да, такое может сработать», — кивнул Юджин. «Но все же, рисковать ради этих людей, ты уверен, что это того стоит?» «Для начала, я бы сходил туда сам», — начал я и, увидев, как потемнели глаза Саеки, поправился. «С поддержкой, конечно. Все равно нужны будут люди, которые будут нести материалы для мостиков», — качнула головой Сэя. «Один ты не унесешь. Ладно, кто со мной по магазинам?» — хмыкнул я. «Это опасно», — напомнила Сэя. «Все тебе шутки. Я знаю. Итак», — окинул я взглядом свою группу, — «высказывайтесь. Только добровольно». «Я иду», — коротко отозвалась Саэка. «Я тоже», — вскинул руку Хисаши. Он выглядел грустным, но не сломленным. «Тогда и я пойду», — буркнула Сэя. «Надо же за вами приглядывать». Рэй молча подняла руку. Кота последовал ее примеру. Рика покачала головой, посмотрев по сторонам, сказала: «Я снайпер, прикрою вас с улицы на отходе». «Я тоже пойду», — внезапно заявила Шизука. «Ты медик, тебе», — возмутилась Рика. «Я пойду», — твердо сказала она. «Я больше не могу сидеть и ждать. Да, не я один в переживаниях погряз. Хотя она в самом деле может пригодиться. Или нет, не угадать». Рика уже собиралась раскричаться, как высказался Итакаши, удивив меня и не только. «Я не пойду», — струсил. Тут же поддела его Рэй. «Нет», — скрестив руки на груди, ответил он. «Но вас и так целая толпа уже набралась. Прикрою Рику, дура». «Ладно, стоп», — устало сказал я. «Юджин, пару парней с дробовиками и физически крепких, для переноски досок и всего остального». Он со стоическим выражением на лице смотрел на развернувшееся представление, только щека дергалась. «Я его понимал, но я не могу быть с ними диктатором, механизма принуждения у меня для них нет. А попробую давить, получу классический ответ: спасибо за компанию, дальше мы сами, без тебя. А жесткая вертикаль может быть в двух случаях: или абсолютном и добровольном подчинении, или наличием репрессивного аппарата, или и того, и другого». «Ок», — кивнул он. «Так одного водителя в Хамви еще», — кивнул я. «Возможно, это было безумием — рисковать всеми, чтобы спасти еще одну горстку выживших. Но на самом деле, учитывая, через что мы уже прошли, конкретно эта операция никаких подобных проблем вызвать была не должна. Для прохода по крышам мы просто кинем мостки из дверей, шкафов или, на крайний случай, раздвижных лестниц. Ширина между некоторыми домами не превышала метра, самые широкие, между козырьками крыши, имели чуть больше 2 метров. Для размещения пожарных выходов все это и облегчило нам работу. Больше времени ушло на выбор здания для входа. На первом этаже была кофейня, на втором — жилые помещения, возможно, квартира владельца. Мы просто перебрались на крышу Хамви, а с нее на капот трейлера и его крышу. Высоты как раз хватило, чтобы спокойно перебраться на второй этаж сразу. Выбив окно, мы оказались в небольшой спальной комнате, с кроватью, застеленной голубыми простынями. В углу комнаты книжный шкаф, забитый мангой. Может, среди этих книжек найдется путеводитель по мультивселенной. Я сбросил в отбой огненное дыхание, вернув себе карту разведчика, которую немедленно и активировал. Конечно, можно было бы выжечь сотню-другую зомби, но для начала неплохо было бы собрать их вместе, для повышения эффективности. А вот возможность оправиться от возможных травм была, на мой взгляд, полезнее. Выхватив пистолет, тут же проверил коридор за дверью чисто и тихо. Квартира оказалась большой, пятикомнатной и пустой, ни одного человека в ней не оказалось. И даже холодильник был пуст, может, в ней и не жили постоянно. Выделенные нам парни быстро сняли с петель пару межкомнатных дверей. Выход на крышу находился в общем коридоре, а не в квартире. Я выглянул в глазок, прислушался. Тишина, только дыхание нервничающих ребят за спиной. Повернул громко щелкающий замок, рывком открыл дверь и выскочил в коридор, беря лестницу на мушку. Никого, можно было и не изображать из себя Римбу. Выход на крышу был закрыт навесным замком, но Хисаши ударом ноги просто вырывает дверную дужку, прикрученную к двери короткими шурупами. Не все в Японии идеально, замки так себе. Крыша пуста. Аккуратно подойдя к краю, нашел взглядом пару грузовиков и наш Хамви, уходящие вдоль улицы. Помахал сидящей Рике. Несколько десятков зомби-бегунов прибежали поинтересоваться, что происходит, но мы сверху, они на нас даже не среагировали. Тем временем, Сэя руководила нашими строителями, размещавшими двери на высоте 8 метров, вроде и невысоко падать, но ноги переломать можно с легкостью. А учитывая улицу полную зомби, это приговор, совсем не модный. Первыми пробежали по сооруженному мостику Алина и Сойка. Если что-то с ним окажется не так, я могу их отозвать до того, как их разорвут на куски или заразят. Я шел замыкающим, прямо передо мной потопала Сэя. Она высоко задрала нос, чтобы не смотреть вниз, но расстояние было всего 2 шага, поэтому справилась легко. Оглянувшись, встретилась со мной взглядом, с вызовом цокнула языком. Таким образом, перекатываясь с крыши на крышу, добрались до супермаркета. Управились минут за 30, да и то, потому что пришлось собирать более-менее прочные конструкции и забирать доски. На крыше стоят 2 большие белые коробки, вентиляционные системы или климат-контроль здания. Я подергал дверь, ведущую вниз, заперта изнутри, причем металлическая. «Взрывать?» – спокойно предложил я. «Всех переполошишь», – возразила Сэя, но, осмотрев дверь, махнула рукой. «Взрывай, а может, попробуем постучать?» – неуверенно подал голос Хисаши. «Тоже можно», – согласился я. Подолбили в дверь, но никто так и не вышел. Как бы ни сунулся кто, пока я ее подрываю, но тут уж не угадать. Достав симтикс, налепил его на место, где должен быть засов или замок, грамм 200, но сколько надо, откуда я знаю, все на глаз приходится делать. Все отбежали за вентиляционные короба. Я, активировав детонатор, рванул следом. Бахнуло, дверь осталась на петлях. Вместе взрыва выгнулась, как будто в нее ударило молотом, а судя по глубине выгиба, так и не один раз влупила. Засов с той стороны сорвало с крепления, вход внутрь свободный. Зомби на улице заволновались. Раздался визг, который подхватили еще несколько крикунов, но через минуту он затих. Лестничный пролет темный, окон в нем нет. Прошли к ближайшей двери и оказались в техническом помещении. Куча каких-то труб разного диаметра тянутся вдоль стены. На противоположной стене кабельные трассы. Сверху серебрится квадратная труба, вентиляция. Неудивительно, что наш стук никто не слышал. Но звук взрыва-то должен был привлечь внимание. Зомби же привлек. Открыли очередную дверь и оказались в коридоре-тройнике. Из него вело сразу 3 двери. Недолго думая, сунулся в центральную, рассудив, что там общий коридор. Оказались на этот раз в подсобке какого-то магазина. Темно, особо ничего не разглядеть. Фонарики выхватывают помещение фрагментарно. Куча коробок, покрытых недельной пылью, небольшая грубо сколоченная деревянная кровать, похожая на дыбу, вон и кольца, чтобы руки закреплять. Подозрение, куда мы попали, подтвердилось сразу. В полумраке помещения видны аккуратные, со вкусом расставленные стеллажи с висящими на них инструментами. Дилдоки всех видов и всех размеров, несколько вариантов надувных кукол, виднеется и отдельная секция для BDSM развлечений. Понимаю, что могу упустить момент, поворачиваюсь к заходящим в магазин следом девушкам. Да, жаль, у меня нет фотоаппарата в зрачках. Можно было бы навсегда запечатлеть этот момент осознания, куда они попали. Вспоминал бы холодными, тоскливыми вечерами. Рэй, оглядевшись, густо покраснела и закрыв лицо руками, подглядывая в щелочки в пальцах и крутя головой, рванула к выходу, закрытому черной дверью. Сэя, вспыхнув, гордо вскинула подбородок, пронеслась мимо меня, даже не взглянув, при этом собрав глаза в кучу. Сайка, покраснев, опустила очи к полу и также засеменила к выходу, бросая быстрые, как выпады, взгляды на стены. И лишь Шизука, мило зарумянившись, с любопытством огляделась, ойкнула и поспешила следом, вертя головой. «Шизука, если интересно, можем взять что-нибудь на память», — сказал я ей в спину, но она, опустив голову, что-то сипло пискнула в ответ и ускорила шаги. Реакция парней была тоже забавной, но все же, Хисаши хоть и покраснел, пытался быть невозмутимым и убежал следом за Рей. Кота тоже красный последовал следом, тем не менее вертя головой. Сойка с любопытством подскочила к одной из стоек, восхищенно цокая языком, потянулась к здоровенному, розовому агрегату. Алина, ухватив ее за шиворот футболки, утянула к выходу, бормоча что-то про разврат. Я, не сдерживая веселья, вышел следом. Сзади топали радостно гогочущие мужики. Коридор магазина выходил в секцию, отмеченную как 18+, в нем были еще и магазины с эротической литературой и нижним бельем. Девушки встретили меня возмущенно-смущенными взглядами. Рэй, ткнув в меня пальцем, насмешливо заявила: «Как извращенец, ты чуешь такие вещи?» «Да, я лишь жалею, что не мог вас сфотографировать», — ответил я ей, довольно улыбаясь. «Идиот», — фыркнула Сэя, топнув ножкой. «Изврат», — радостно повторила Рэй. «Ничего, когда назад пойдем, рассмотрим все получше», — подколол я их. «Все-таки извращенец», — поддержала их Сайка. «Скорее здоровый мужчина», — хмыкнул я. «Все, хорош трындеть, идем». «А я бы посмотрела», — весело скались заявила Сойка, и попробовала. Людей в здании оказалось немного, всего 20 человек, 6 мужчин, 11 женщин и 3 детей, причем было 2 полицейских, парень и девушка, подругам и не скажешь. Девчонка молодая совсем, ростом на пару пальцев выше Сой, худенькая и легкая на вид, русая и голубоглазая, с невинным детским лицом. Парень покрепче и телосложение у него более серьезное, возмужавший уже, но взгляд потухший, сломленный. Поначалу они отнеслись к нам с недоверием. За переговоры взялась Сэя. Я своим видом и формой скорее напугал их. Мужчина, по виду один из офисных клерков, крепкий на вид, сразу же поднял крик, когда я принялся перекладывать в рюкзак чипсы. «А чего, не пропадать же добру», — вмешалась девушка-полицейский. «Спокойно, Таджира, этот полицейский совсем разберется», — заявила она, говоря о себе почему-то в третьем лице. «Да уж ты разберешься», — проворчал он, отступая. «Мы договорились брать продукты по списку, по мере выхода их срока хранения», — извиняющимся тоном начала она. «Поэтому не могли бы вы...» «Как вас зовут?» — вставая, спросил я. «Накаакасами, стажер полиции», — выпятив маленькую грудь и расправив хрупкие плечи, заявила она. «Олег, очень приятно, стажер Асами», — нагло улыбнулся я. «Мы собираемся эвакуировать вас отсюда, поэтому имеет смысл вам забрать все, что вы сможете нести, не теряя подвижности». «Этот полицейский понимает», — продолжила она вежливо, смешавшись. «Но мой куратор еще не вернулась». «Как давно и куда она ушла?» «Она отправилась в полицейский участок, чтобы запросить помощи, сразу после того, как отключилось электричество и пропала связь», — пробормотала она неуверенно. «Мы уже эвакуировали людей из полицейского участка, и если она успела добраться и попасть внутрь, то выжила. Помощь уже прибыла, это мы». «О», — она восхищенно цокнула языком. «Тогда этот полицейский вам поможет все организовать. Вот малышка с розовыми волосами», — кивнул я на Сою, вздрогнувшую от моих слов, но не повернувшуюся. «Помоги ей в переговорах, а я продолжу набивать рюкзак вкусняшками». «Ладно», — пробормотала она, смущенная. Как ни странно, эти люди были уверены, что продержатся до того, как правительство придет и освободит их. При этом главным активистом был еще один мужчина, средних лет, как оказалось, директор магазина. «Но тем временем, если вы не хотите идти, то оставайтесь», — нервно заорал тот самый тип, что наябедничал на меня. «Меня все достало. К тому же смотрите, какие тут цыпочки». «Заткнись, придурок», — тут же среагировала Сэя. «Завались», — посоветовал нахмурившийся Хисаши. Мощный удар в дверь выбил стекло. «Баррикада», — подпиравшая дверь, посыпалась наружу. Я забросил рюкзак с продуктами в инвентарь, мгновенно снимая со спины М14 и бросаясь на шум. Люди испуганно закричали. Раздался до боли в костях знакомый рев. Похоже, мы спровоцировали его взрывом и последующим шумом разговора. «Все, на второй этаж, быстро!» — скомандовал я. «Кота, ты первым иди!» «Понял!» «За ним!» Баррикада затрещала, рушась окончательно. Зомби-танк раскидал несколько стеллажей, попытался перепрыгнуть остатки баррикады, но зацепившись за какой-то провод с грохотом рухнул лицом вперед. «Хах, кривоногий неудачник!» Я разнес ему голову серией выстрелов, не давая даже шанса. «Надеюсь, еще одного у них нет». На мою стрельбу среагировал крикун, издав визг. Стоя прямо напротив, поднял винтовку и заткнул его свинцом. Тут же поставил в дверной проем мины, с таким расчетом, чтобы они подрывались на них, как только войдут. Сам бросился к ступенькам, ведущим на второй этаж. Добежав, развернулся, люди быстро поднимались. Кота, разложив сошки, установил винтовку прямо на перила, беря под прицел проход к лестнице. Развернувшись, вскинул винтовку и добил остатки магазина в толпу, что пыталась проломиться через остатки баррикады. Побежал наверх, открыл огонь кота. Его винтовка громко рявкала, высылая подарочки вниз. Послышался очередной визг крикуна. Бахнул взрыв мины, заглушая его. Следом еще два. С печальным звоном рассыпались витрины. Помещение заволокло дымом. Я, поднявшись, встал рядом с толстяком. Зомби ворвались в магазин, с ревом понеслись к лестнице. Один за другим грохали взрывы мин. Я метнул вниз светошумовую, на лестницу прилепил весь пластид, обе осколочные гранаты, кинул еще светошумовую. Заорал, активируя детонатор. Ходу. Сейчас как рванет. Я надеялся обрушить лестницу, но ее построили хорошо. Снесло перила и обнажило до металлического каркаса ступеньки, но устояло. Падлюка такая. Уже на бегу вспомнил об арбалете, к счастью, он у меня заряжен. Ребята уже провели людей через секс-шоп и технические помещения к выходу на крышу. Я задержался, ожидая бегунов. Алина, Саика и Сойка рядом ждут меня. Кота совсем не бегун. Тяжело дыша, прислонившись к стене у самой двери, вскинул винтовку. Я вскинул шип, но показался только лишь одинокий бегун. Сойка метнула дротик, пробив ему бедро. Он запнулся, кувыркнувшись через голову, упал на бок. Следом забежали еще парочка. Как только они поравнялись с лежащим, выстрелил. Взрыв зелени и коридор от стены до стены загородила живая изгородь. Надо было внизу из него жахнуть, а не мины ставить. Мелькнула запоздалая мысль. «Я такая бесполезная», — пробормотала Саика, бросаясь к лестнице. «Ничего, патроны уже на исходе», — пропыхтел я на бегу. «Но ты учти, я тебя все равно беречь буду». «Ха!» — засмеялась она на бегу, но ее дыхание все такое же ровное, ничем не проймешь, что значит тренированная девушка. Закрыли дверь на крышу, подбив под дверь какой-то чопик. Повезет, сдержит их, а так им нас не догнать. Уже перебравшись на крышу соседнего здания, догадался убрать мостки. Хотя, может, и зря, если зомби начнут по ним бродить, глядишь, и свалилась бы парочка вниз, переломав себе кости. Рация в порядке? Восстанавливая дыхание, уточняю я. Мы уже в трех домах от супермаркета, и нам нужно пройти еще 8 крыш, что примерно метров 300, может, чуть больше или меньше. Да, вызывать? Запроси обстановку для начала, кивнул я. Хорошо, зажимая тангету, отозвалась она. Такаги запрашивает Юджина. На связи, прохрипела рация. Мы покинули магазин, двигаемся к точке эвакуации. Как обстановка? Понял, все в порядке, выдвигаемся к вам. Приняла. Ладно, двигаемся дальше. Сменив магазин в винтовке, скомандовал я. До точки эвакуации осталось 2 крыши, но у нас слишком долго все получалось. Это был самый широкий просвет между крышами, в полные 2 метра. Один из мужчин, спасенных из супермаркета, споткнулся и сорвался вниз. Причем упал он относительно удачно, сломав себе руку и, кажется, бедро, но не шею. И зомби рядом с ним не было. Дальше случилось сразу много всего. Накаакасами, та девушка-полицейский, метнулась его спасать, по пожарной лестнице. Она, просто спрыгивая как заядлая паркурщица, спустилась в мгновение ока вниз. Мужчина тихо стонал, подвывая от боли. В проулок сунулся зомби, я пристрелил его. Вот ведь дура, ругнулся я, выхватывая веревку из рюкзака. Зомби среагировали не быстро, к счастью. В переулочек пока не сунулись, хотя трудно этот темный угол переулком называть, скорее проем между домами. Кинул веревку Сае, прыгая вниз и пытаясь повторить трюк девушки. «Сэ, размотай один конец и скинь мне, второй привяжи к перилам, и ты дурак не лучше». «Куда?» — дернула она за шиворот Саику. «Он сам справится. Кота прикрывай, уже», — донеслось сверху уверенное. Девушка уже пыталась поднять мужика вдвое тяжелее себе на плечи. Рыкнув на нее, чтобы не дергалась, дождался, когда сверху прилетит конец веревки, одновременно в проход сунулся заинтересовавшийся шумом зомби. Сверху хлопнул выстрел. Мертвяк упал, теперь видны только его ноги. Я привязал веревку к ремню, закинул петлю ему на здоровую руку, чтобы держался сам. Он хоть и переломался, голову не отбил, стонал тихо, едва слышно. «Терпи», — предупредил я его, — «тяните». «Спасибо», — промямлила девушка над ухом. «То, что ты такая смелая, это впечатляет, но ты дура в курсе, как ты собиралась его вытаскивать». «Ага, п, простит те», — всхлипнув, кивнула она. Снова бахнул выстрел. Я мельком на нее глянул, в глазах слезы, плечи опустила. «Вот тебе и герой полицейский», — кинулась на помощь, «а в итоге ее спасать надо». «Не реви», — мой голос заглушил новый выстрел. «Кота нас прикрывает, потом ему спасибо скажешь». «Это тот полицейский недостоин им быть», — кивнула она потерянно. «Может, хватит о себе в третьем лице говорить, или у вас так принято?» В ответ очередной тяжелый вздох. Я подсадил ее, помогая дотянуться до лестницы. Подпрыгнув, дотянулся сам. Мужика, к счастью, не уронили повторно, и веревка не перетерлась, а то насмешили бы всех зомби в городе. Мы выбрались следом, отделавшись лишь волнением. Шизука наложила шину, уверенно, с мягкой улыбкой вправила перелом. «Бедный дядя, когда такая красотка с холодной улыбкой тебе вправляет руку, совсем по-другому начинаешь на нее смотреть, мало ли, что она еще вправлять умеет». От впечатлений он потерял сознание. Остаток пути мужика несли на руках, везет ему. К счастью, крышу мы покинули без происшествий. Шизука вернулась к управлению машиной. Я с некоторым сожалением подумал, что интересно, как бы Рика отреагировала на магазинчик. Да и реакция Такаши могла быть забавной. Весь этот бурный день подходил к своему завершению. Снова начинался закат, и наша автоколонна неслась к нашему, пусть не дому, но уже ночлегу. Я, пока мы ехали через город, сидел на крыше и отстреливал мертвяков на ходу. Руку набивать надо, да и патроны можно не жалеть. Мы ехали уже больше часа. Уже заметно стемнело, Шизука включила дальний свет. Я по привычке сидел на крыше, хотя когда скорость высокая, дышать не очень приятно, и ветер продувает, но у меня мотоциклетная куртка не зря одета, в ней тепло, а если повернуться боком и прикрыть ухо, то и большая скорость не помеха. «О чем ты думал?» — внезапно задала вопрос Сэ, вылезая наружу и садясь рядом, чтобы было слышно, наклонилась ко мне. «А тебе?» — тут же ответил я, усмехаясь. «Дурак, я имею в виду, когда ты полез спасать эту идиотку. Ты про Асами, ты ее уже по имени называешь. Я фамилию не запомнил», — пожал я плечами, улыбнувшись. «А так, что она идиотка?» «Эф, я имею в виду, ты полез ее спасать. Зачем? Я не думал, нужно было делать и принимать решение. Я принял, вот и все», — пожал я плечами. «Понятно, ты бросишься спасать любую девицу в беде, да?» — фыркнула она, толкнув меня в плечо. «Сложно назвать его девицей, все же таки у него недельная щетина на лице», — хмыкнул я, снова скались. Сэ недоуменно смотрела на меня, потом прыснула, отвернувшись. Я не удержался и, наклонившись, прошептал ей в ушко: «Но тебя готов спасать из любой беды». Она в этот раз не сбежала и не спряталась, покраснев, закусила губку, обхватила себя руками и прошептала в ответ, робко глядя в глаза: «Ловлю на слове». Глава 28. Спокойный день. День 11. День закончился суетливо. Сэ умчалась помогать матери, Рэю вела Хисаши к родителям, Такаши тоже ушел повидаться с матерью. Я с Котой и Рикой привели в порядок оружие, почистили и смазали. Шизука занималась покалечившимся мужичком. Саика вместе с Алиной и Сойкой ушла тренироваться на ночь глядя, тратить накопленную и так и не выплеснувшуюся энергию. Заодно я постирал белье, небольшая стиральная машина у нас в домике этому способствовала. За день развернули пару дополнительных дизель-генераторов, рядом с общагами теперь палаточный лагерь. Все лишние койки унесли в палатки. Я немного покрутился в этой суете, но плюнул, поужинал и отправился спать. Вот только что вокруг куча народа, хлопоты уже нафиг никому не нужен. Я предупредил Сайтера Такаги, что ни в какие рейды не поеду и ничем, кроме отдыха и, возможно, подготовки, в ближайшие пару дней заниматься не буду. Поэтому в колоду ушла карта улучшения магии, карта ресурса, оставил арт-удар, минирование и использовал пак снаряжения, планировал больше, но повезло с первого раза, выпала белая карта. Точильный камень, одно применение в месяц, увеличивает остроту клинка, не более 10 применений на одном образце оружия, не ухудшает его качество и не снижает прочность, не снимает необходимости вправки лезвия, но общая острота клинка продолжает сохраняться увеличенной. Жаль, конечно, нет точных значений в характеристиках, но и проценты должны влиять. Вот и интересный подарочек для Саеки. Конечно, в теории мне может выпасть имба меч какой-нибудь, но смотря правде в глаза, если меч и так имба, повышение его характеристик особо ни на что не повлияет, если владелец не обучен им пользоваться. А это повод научиться. Опять же, если я попаду в магический мир, огнестрельное оружие будет иметь там определенные преимущества, но только до тех пор, пока у меня будут патроны. И хотя это гадание на кофейной гуще, мне еще в этом мире не провалиться надо. Но закладывать себе фундамент для развития нужно именно сейчас, позже может уже не дадут, угадать я не могу. Пару раз просыпался среди ночи, когда кто-то вставал в туалет, хлопая дверью, или сонно шаркал по коридору. Нервишки шалят, тревожность. Все же беспокойные деньки были. Ничего, главное собраться с мыслями, обмозговать все как следует, и все станет хорошо. Утро прошло вяло, я улучшил магическую ракету до 3-го уровня, теперь могу обстрелять 2 цели за раз или всадить обе ракеты в одну, с почти 100% точностью. В комнате никого не было, сходил в душ, сунулся в комнату к девушкам, но и там никого, меня даже не разбудили. Как выяснилось, завтрак прошел уже давно, все заняты работой, Алины и Сойки не видать. Хотел уже снова давиться сухомяткой, но мне отложили завтрак, предупредив дежурного в столовой, тарелка с рисом и яйцом, жить можно. Послонявшись с полчаса без дела, заскучал и пошел в медпункт, здраво рассудив, что Шизука должна быть там, и не прогадал. Она, в белом халатике, сидит за столом, грустно глядя в пространство, сложив руки перед собой и поставив на них подбородок. «Скучаешь?» Присаживаясь напротив, спросил я. «Олег», оживилась она. «Да, всего 2 пациента, тот мужчина, упавший с крыши, и ребенок с простудой». Она выпрямилась на стуле, халат запахнут, а жаль, махнула руками на дверь, за которой, как я понял, находилась палата, а мы, получается, сразу в смотровой. Я огляделся по сторонам, а вот и кушетка имеется. Так, стоп, не фантазировать, это и хорошо, лучше бы их так и было по чуть-чуть, улыбнулся я ей. Ага-ага, бодро кивнула она. Чем занимаешься? Да вот, все куда-то разбежались, дай, думаю, к красавице зайду, пожал я плечами. Это к кому? Удивилась она, искренне хлопая глазами. Да, так к медсестре одной, хмыкнул я, сдержав улыбку. А тут я, да, арара. Дошло до нее наконец, она спрятала лицо в ладонях. Ты так реагируешь, как будто для тебя это новость, покачал я головой. Ой, не то чтобы новость, но все же вокруг тебя юные девушки, а я, убирая руки и потирая щеки, пробормотала она. Ну это уже смешно, Шизука, фыркнул я. Ты еще скажи, что слишком стара для меня. Она вновь закрыла лицо, краснея даже ушами. Милая женщина, что ни говори, или так сильно любит комплименты, или ей их в самом деле очень редко говорят. Странно, уж ладно школьники, но взрослые мужчины за ней наверняка бегали, добыча-то вон какая, аппетитная. Олег, прекрати меня смущать, простонала она, вновь убирая руки. Ладно, но тебе надо привыкнуть к этой мысли, Шизука, ты красива. Буду напоминать время от времени. Мы с ней пробеседовали еще где-то час. Она рассказывала мне о своей учебе и о том, как она хотела стать врачом, но ей не хватило баллов для поступления. Врачом, хм, да милый бы получился доктор. Кто знает, какие таланты в ней скрыты. Водитель, теперь еще и врач. Поглядим. Выбравшись из гостеприимного медпункта, прогулялся до резиденции Такаги. Там никого не оказалось, ожидаемо. Потопал было к механикам, но увидел черную девушку. Сойка вся взмыленная, еле ноги волочит. «Ты где была?» Перехватив ее, спрашиваю я. «И что с тобой случилось?» «Извините, хозяин, со мной случилась госпожа Саека, она устроила нам с Алиной такую тренировку, что мы немножко все». Девушка махнула рукой в сторону леса на горном склоне. «Алина еще там?» «Не, я дольше продержалась». Гордо вскинула она руки, и тут же, посерев лицом, прижала ладони ко рту. «Простите, хозяин, «Иди отдыхай», — отмахнулся я. «Значит, Саика сублимирует свой негатив в тренировке. Ну а что, я в принципе же этого хотел, верно? Нашел ее на поляне, хорошо вытоптаны, некоторые ветки срублены, аккуратно сложены в кучу. Солнце высвечивает середину полянки, подбираясь к центру небосвода. Саика сидит в позе лотоса, прямо в середке этого солнечного пятна. Ее меч в красных ножнах покоится на коленях, правая рука на рукояти, левая придерживает ножны. Волосы собраны на затылке в узел. Я стараюсь ступать осторожно, подходя ближе. Она дышит тихо, словно спит, но я уверен, она точно чует меня. Захрустела ветка под ногами. Я больше не таясь подошел к ней, присел рядом, в ту же позу. Закрыв глаза, попробовал сосредоточиться на дыхании. Получилось неплохо. Правда, приходится постоянно гнать от себя мысли, чтобы не думать ни о чем, но когда зацикливаешься на мысли, не думать, начинаешь думать именно эту мысль, получается спираль с нею, а это неправильно. Нужно не думать ни о чем конкретном. И это сложно и в некоторой степени, из-за девушки, сидящей рядом. «Саика», — позвал я ее, но она, не дрогнув и не изменив дыхание, продолжила медитацию. «Научи меня владеть мечом», — я прошептал ей, опасно приблизив лицо к ее шее, облизываясь как вампир, на ее белоснежную кожу и сладковатый запах пота, жарко выдохнув, и замечая, как мурашки бегут по ее шейке, ничем ее не пронять, ага. Склонив голову, она повернула ее, посмотрев на меня, как-то боком, губы дрогнув сложились в улыбку. Медленно, кивнув, она встала, обошла меня со спины. Над головой прозвучал ее жесткий голос. «Встань, мне надо увидеть твои мышцы и твои способности. Мне раздеться, Саика-сенси», сохраняя серьезное выражение на лице, подразнил ее, вставая. «Что?» — закусывая губу, переспросила она. «А не надо, просто подвигайся». Я выполнил несколько упражнений на растяжку, попрыгал, она попросила меня поделать выпады, пробежаться, сделав несколько кругов вокруг поляны. Наконец, кивнула своим мыслям. «У тебя тело в хорошем состоянии, физически крепкое, но часть мышц у тебя в основном просто рельефные, поэтому тебе нужно будет тренировать функциональность, и скорость тебе особенно не поднять, но ты довольно быстрый, поэтому все получится, я думаю». «Все так плохо?» – удивился я. «Понимаешь, фехтованию нужно учиться с детства, чтобы добиться серьезных результатов, но если сражаться против мертвецов и обычных людей, то хватит и просто тренировок. Но мастер – это не только физическая скорость и выносливость, это еще и опыт. Я с малого возраста тренировалась, участвовала в соревнованиях, брала награды и проигрывала, анализировала свой опыт, чтобы стать сильнее. Это десятилетие труда, то есть просто не будет», — кивнул я. «Я готов, учи, сенси». Следующие 4 часа стали довольно напряженными в моей жизни. Меня учили правильной стойке, правильному входу в нее, а еще тренировки на взрывную силу, ускорение, махи мечом, правильной разминке и дыханию. В моем возрасте невозможно стать мастером-мечником, просто потому что малец, начавший тренироваться одновременно, превзойдет меня к своему совершеннолетию. Ведь потенциал тела растет с детства, и если развивать его правильно, то будут периоды, когда растет выносливость, скорость реакции и координация. Все это позволяет повышать пределы возможного. Конечно, я смогу победить увольня с мечом, который тренируется только год или два, но против такого бойца, как Саика, у меня не будет и шанса. Она, как сжатая пружина, готовая взорваться и реализовать свой потенциал. Но у меня есть то, чего нет у многих других: система и ее возможности. А еще очень красивый учитель. Лежу, все в том же центре поляны, но теперь солнце ушло в сторону и здесь тень от деревьев. Несколько раз сюда совались люди, но понаблюдав за нами некоторое время уходили. Ревели бензопилами, распиливая сухие деревья. «Не передумал еще?» — с усмешкой присев надо мной на корточки, спросила Саика, наклонившись и заглядывая мне в глаза своими небесными. «За хороший поцелуй готов повторить тренировку», — пошутил я, храбрясь. «От тебя сильно потом пахнет», — с улыбкой покачала она головой. «Жестоко», — простонал я. «Японцы меньше потеют, как и все азиаты, наверное, поэтому тебе неприятно». «Да нет, ты пахнешь прият». Она, запнувшись, покраснела и быстро встала, нервно заправила выбившийся из узла локон за ухо. Я закрыл глаза, стараясь не заржать, глубоко вдохнул и встал. «А мышцы все же побаливают. Тяжелая тренировка, регулярно в таком режиме заниматься вряд ли получится. Спасибо за урок, сенси», — поклонился я ей. «Заигрывание заигрываниями, а вежливость никто не отменял. Завтра утром устроим еще один», — предложила она. «Если ты не против, то после того, как проснусь сам, у меня организм восстанавливается после недосыпа», — пояснил я, не вдаваясь в подробности своих проблем. «Хорошо», — легко согласилась она. После обеда я немного полежал, приходя в себя и наслаждаясь тем, что не надо мчаться, кого-то спасать. Встретился с Сайтера Такаги, предложил ему поставить минное поле, но просто так мины тыкать глупо, поэтому он, пообещав подумать, умчался по делам. Я же нашел одиноко бродящего Хисаши в школьной форме, сила привычки не иначе, он сбежал от Рэй, чтобы отдохнуть и привести чувства в порядок, мысленно смиряясь с тем, что его матери больше нет. Предложил ему потренироваться, устроить спарринг. Он, немного подумав, согласился. Пришли на поляну. Солнечные лучи теперь трассировали сквозь листву, освещая ее редкими желтыми пятнами. Хисаши скинул пиджак. Встав в стойку, показал мне пару ударов. Он тоже довольно быстрый и резкий. Мы немного побоксировали, разминались. Мышцы еще побаливали после предыдущей тренировки. Но Хисаши пока еще щадил меня, бил не сильно. Вскоре увлеклись, запрыгали. Он показал мне, как правильно бить вертушку. Я попробовал, благо растяжка неплохая, но есть еще куда расти. После решили провести небольшой спарринг. В целом я видел и успевал блокировать часть его ударов, но ощущение было такое, словно тело не успевало за головой. Потанцевав минут 20, Хисаши остановил дружеский поединок и спросил: «Ты ведь чем-то занимался?» «Да, удары руками у тебя неплохо поставлены, и двигаешься правильно». «Ну, это давно было, кикбоксингом», — кивнул я. «Но после, учеба, работа, я забросил. Знаешь, такое чувство, что ты можешь двигаться быстрее, но твое тело, ну...» Он замялся, подбирая слова. «Как будто ты после болезни не восстановился, как-то так». «Ну, если смерть считать за болезнь», — хмыкнул я, задумываясь. «Возможно, это ведь копия моего тела в прошлом, но оно как бы новое, вновь созданное. Может быть, у меня мышечная память не натренирована? Я же не гений», — улыбнулся он. «Откуда мне знать? Так значит, дело в тренировках», — оценил я шутку, ухмыляясь. «По ощущениям, ты как если бы...» Он снова попытался подобрать слова. «На пару данов ниже меня, а у меня черный пояс и третий дан. Ты словно зажат, хотя очень неплох». «Да я уже понял», — кивнул я. «Ты не против тренироваться вместе? Время от времени, только за...» — улыбнулся он. «Вот и отлично. И парня для спаррингов я себя тоже нашел, а то Саика, конечно, хороша, но в боевых тренировках разнообразие партнеров важно. Можно еще Рэй или ее мать попросить в тренировках с копьем, и пару часиков перед сном тратить на это. Значит, потенциал в моем теле все же есть. Интересно, а при переносе в иной мир, переносится и тело или только разум, или все взаимосвязано?» Хисаши отправился еще побродить в одиночестве. Я же, быстро ополоснувшись, отправился поискать, чем бы еще заняться. Через четверть часа поймал себя на мысли, что уже маюсь от безделья. Был бы интернет. Отдых, конечно, хорошо, но такой отдых скучен, поэтому мои ноги понесли меня к человеку, который наверняка может найти мне работу. Юрика Такаги или ее дочка, заняться чем-то полезным интереснее, чем давить пузом футон за отсутствием дивана. Короткий разговор с ней, и вот я уже иду в деревню Фудай. Выжившие, добравшиеся до нее, привезли с собой зараженных. Отбиться местные не смогли. Теперь здесь около 2000 мертвецов, может, больше. Ее муж вместе со своими людьми сумел вытащить несколько единиц техники и теперь пытался придумать, что делать с этой угрозой под боком. «Придется зачищать», — спокойно заметил я, окидывая деревушку взглядом, подходя к их импровизированному штабу. «У нас нет на это ресурсов», — заявил вездесущий Юджин, пожимая мне руку. «У меня есть», — спокойно отозвался я, — «но начну потихоньку, не спеша, пока у меня пара дней выходные и рейд за продуктами запланирован вроде как. Может, еще и командовать вместо меня будешь?» — усмехнувшись, уточнил Сайтера. «А вы что, уже не справляетесь?» Не обращая внимания на его раздражение, поддел я. «Не наглей, говори, чего задумал. Сегодня и завтра поставим мины, зомби на них отвлекутся, трупы будут подъедать, а ваши наблюдатели сразу узнают, что они пытались пойти в опасном для нас направлении». «Хорошо, минируй дорогу тогда», — кивнул он. «Таблички, минное поле, только сделайте», — почесав затылок, посоветовал я и, увидев удивление на их лицах, фыркнул. «Чего? Зомби читать не умеют, а люди по дурости могут сунуться». «Верная мысль», — вынужденно согласился он, кивая Юджину. и еще арт-удар сейчас нанесу, людей в деревне нет, вроде нет», – пожал плечами Юджин, отдавая распоряжение непосредственным исполнителям. «Ну, тут ничего не поделать», – пожал я плечами. Попросив присмотреть за мной, осмотрел местность. Деревня небольшая, домики небольшие, аккуратные, классические японские, но есть и несколько выполненных в современном стиле, такие как здание администрации, вездесущий супермаркет. Видимо, вспышка добралась сюда ближе к ночи, и многие сбежать просто не успели. Дороги к ней чистые. От нашего лагеря до деревеньки, 10 км. Изучив мельком местность, выбрал цель для удара. «Да, ты прям человек-арсенал», — хмыкнул Юджин. «Пошли мины ставить, или ты их тоже, силой мысли в землю закапываешь?» «Почти», — ухмыльнулся я. «С одной стороны, зря скинул карту огненного дыхания, можно было бы дважды поставить мины или накрыть зомби артиллерией. С другой, вытаскивать оружие и снаряжение в мирной обстановке удобнее, чем на бегу, а у меня как раз выходной». Артиллерия уничтожила 70 мертвяков. Большой скученности я не обнаружил, тут ничего не поделать. Да и расползались они по всей территории, что плохо. Вспомнил про шип, стрелу тратить не стал. Интереса ради, сорвал ветку с кустика, выстрелить ею. Юджин по моей просьбе вывел меня к замеченной группе на окраине. Я прицелился повыше, как полетит обычная ветка, не представляю даже, но хочется узнать принципиальную возможность стрелять по сути мусором. Стрела полетела сначала прямо, потом сместилась в бок и упала прямо перед зомби, не долетев пары метров. Через мгновение, пробитый насквозь десятками зеленых побегов, зомби исчез на глазах, иссохнув сначала в мумию, а потом просто в пыль, как экологично. «Фа, ну ничего себе», — выругался Юджин. «Нет, ну ты монстр просто». «Ах, не хвали меня, я смущаюсь», — заржал я. Вернулись вечером уже в сумерках, я впервые сел в личную машину Сайтера. Бронированный, черный Lexus-седан, с поднимающейся перегородкой, позволяющей пассажиру изолировать себя от водителя. Ну да, я в такой машине впервые в жизни, комфортно, дорого, даже пафосно как-то. Половину пути мы проделали в молчании, но в какой-то момент он задал вопрос, всколыхнувший меня. «Ну и как успехи с моей дочерью? Стали ближе? Все в порядке, но хочу вас предупредить», слегка отодвигаюсь от него. «Узнаю, что изменяете своей жене, заберу и ее». «Не узнаешь», сжав кулаки, прорычал он. «По росту мы равны почти, а вот по весу он 40-летний мужик, потяжелее будет меня нынешнего». «Так значит, изменяли?» «Не было такого», — быстро сказал он, бледнее и поднимая перегородку. «Ай-яй, как бы ни набросился, вес на такой дистанции решает». «Значит, было, не докажешь», — поправляя галстук, которого нет, прошипел он. «Просто не лезьте в наши с Эей отношения, она слишком умна, поймет, что вы манипулируете, и взбунтуется, а нам не это нужно», — спокойно отозвался я, отворачиваясь. «Хотел бы наброситься, набросился, а так можно за ниточки подергать, но мараться неохота». «Зубы мне показываешь», — фыркнул он раздраженно, на виске у него дергалась жилка. «Нервничает политик-то, шутить на такие темы, а если я ее?» «Значит, мы друг друга поняли», — пожал я плечами. «Папа, убью, как есть», — пробормотал он. «Откуда в тебе эта наглость? Нервишки шалят, ревность, необходимость, навалилось все сразу». Вскоре мы уже въехали на парковку, и из машины я вышел живым и без увечий. Неплохо день прошел, интересно, Такаги старший меня ненавидит или все же только делает вид. Шагая к домику, натолкнулся на Рэй. «О, весь день тебя найти не могла», — мгновенно подлетела она. «То Хисаши пропал, то теперь ты». «Хисаши себя в порядок приводил, ему нужно было», — пожал я плечами. «Чего хотела?» «Ну это ты вообще-то хотел, с моим отцом и его начальником поговорить», — фыркнула она. «А, извини, вылетело из головы», — кивнул я. «Тогда давай встретимся в летней столовой, схожу, только Сэю позову». «Я смотрю, ты в самом деле за двумя девушками сразу бегаешь», — хихикнула она.